Глава 22. Я оказываюсь в прошлом, в теле той самой полуночницы, когда она была еще человеческой девушкой. Я не могу ничего сделать, только наблюдаю за развитием событий. Девушка недавно родила, малышу нет и месяца от роду, она еще не придумала ему имя. Молодая мать качает новорожденного мальчика, сидя возле люльки, поет колыбельную. Я чувствую, как все трепещет у нее в груди от счастья. Материнская нежность зашкаливает. Я сам поддаюсь этим чувствам и ощущаю в себе такую же безграничную любовь матери к своему дитяти. Она прикладывает младенца к своей груди, и тот начинает сосать молоко. «Сегодня я познакомлю тебя с твоим отцом. Он выберет нас и даст тебе самое лучшее имя на свете», — ласково произносит девушка. «У нас будет самая замечательная семья. Я так счастлива. Теперь у меня есть ты и Дмитрий». И я поддаюсь ее чувствам. Я счастлив вместе с ней. Я рад грядущей встрече и тому, что у меня теперь есть маленький сын, такой крохотный и беззащитный младенец. Девушка убаюкивает ребенка, она поет ему колыбельную. У нее прекрасный нежный голос. Я наслаждаюсь этим пением. Малыш засыпает у нее на руках, и девушка кладет его в люльку. Сама идет в другую комнату, напевает какую-то мелодию и наряжается. Она надевает красный в белый горошек сарафан на тонких бретельках, подчеркивающую фигуру и декольте, укладывает светлые волосы в локоны и закрепляет заколкой, рисует себе стрелки на глазах и красит губы яркой помадой. Она прекрасна, худенькая, с милым личиком, вовсе не похожа на даму ночи, на вид ей не более 20 лет, а то и меньше, совсем еще ребенок. Девушка счастлива, она предвкушает встречу с любимым, еще какое-то время вертится перед зеркалом, а потом кладет малыша в коляску-люльку и выходит из квартиры. Узнаю современный век. В настоящее время на улице страшная жара, разгар лета. Девушка с малышом спускается на лифте, у парадной ожидает такси бизнес-класса. Водитель учтиво помогает ей сложить сумку и коляску в багаж, а сама она с малышом усаживается на заднее сиденье. Мы едем пару часов, на дорогах пробки, однако в салоне такси комфортно. Девушка нянчит младенца, малыш пару раз просыпается, но она снова его убаюкивает. Все это время я пребываю в какой-то невесомой эйфории, все внутри меня трепещет от счастья. Мы выезжаем на ту самую тропу, что ведет в усадьбу коллекционера. Я узнаю это место, этот карьер с прохладной водой, эти постройки на территории, этот особняк. Сейчас здесь кипит жизнь. Охрана пропускает девушку на территорию. Спереди дома благоухает роскошный сад. Газон аккуратно подстрижен, посажены разнообразные цветы, в том числе великолепные розы, сделаны фигуры из растений, бьет фонтанчик с водой. В конюшне на заднем дворе ржут породистые лошади, а по саду бегают маленькие дети. Их трое. Девочка лет 9, мальчик примерно 5 лет и еще одна малышка, ей года 3. Они носятся перед домом, но, заметив гостью, бегут с ней здороваться. Девушка кивает им и проходит в дом, а дети с визгом мчатся играть дальше. Она поднимается на второй этаж и оставляет в комнате люльку с младенцем. Тот сладко посапывает, он недавно поел и теперь крепко спит. Девушка выходит на улицу, я чувствую ее теплоту. Она ищет мужчину. Вот домик для прислуги и винный погреб. Рядом с конюшней находится большой деревянный сарай и сооружение из той же древесины, которое называется авином, в нем хранится зерно. Вообще, все постройки на территории усадьбы сделаны в одном стиле. Дом окружает множество полей, на которых совсем недавно выращивали зерновые культуры, такие как рожь, овёс. Она замечает его. Он идет к заднему выходу, что ведет в поля, а рядом с ним большой красивый конь рыжей масти. Его шерсть лоснится, животное фыркает и бьет копытом. Ему не терпится ринуться вскачь. «Дмитрий!» – кричит девушка и машет ему рукой. Он замечает ее. Полный мужчина в очках, старше девушки на много лет. Волосы аккуратно уложены назад, одет в дорогой спортивный костюм, а под расстегнутым пиджаком виднеется револьвер, который мужчина всегда носит с собой для самозащиты. Я узнаю этого человека. Его облик принял дух дома. Это хозяин усадьбы, тот самый богатый коллекционер. «Марина, что ты здесь делаешь?» – удивляется мужчина. Девушка подбегает к нему и кидается на шею, но тот отстраняется. Он явно не рад видеть гостью. «Я вернулась, любимый», – воркует Марина. «Теперь мы можем быть вместе». «Прекрати, вдруг кто-то нас увидит», – нервничает мужчина. «И пусть видит, теперь все будет по-другому. Теперь есть мы и наша семья». Девушка берет его за руку, но он выдергивает свою ладонь. «Какая еще семья? Ты с ума сошла?» «Я должна тебя кое с кем познакомить. Я родила тебе сына. У нас есть ребенок, ему всего неделя». «Ты что сделала? «Я же запретил тебе! Я же просил сделать аборт!» – злится Дмитрий. Девушка в растерянности смотрит на него. «Ты что, не рад? Это же плод нашей любви!» «Ох, Марина, Марина, что же ты наделала?» – качает головой мужчина. «Дмитрий, прекрати, ты пугаешь меня. Тебе только надо его увидеть. Взглянешь на нашего сына и влюбишься в него». «Извини, дорогая». Он дотрагивается до плеча девушки. «Нам надо поговорить наедине, здесь слишком людно». Он ловко забирается на коня, несмотря на полноту, и протягивает руку Марине. Та с радостью принимает приглашение и забирается к нему. Мужчина сажает девушку перед собой, обнимая ее сзади, и они галопом устремляются в поля. Волосы Марины развиваются на ветру, ощущается свежий воздух, запахи природы. Они галопом проскакивают обширные владения Дмитрия и выезжают за их пределы. Вокруг безлюдно, за полями виднеется лес да усадьба вдалеке. Жаркий полдень. В такое время надо сидеть дома, а не кататься на коне. Бедное животное. Дмитрий останавливается, спрыгивает с коня и помогает слезть Марине. Девушка кидается ему на шею, но он ее отталкивает. «Я не понимаю», – испуганно произносит Марина. «Мы не можем быть вместе», – кричит мужчина. «Что ты наделала, дура?» «Я родила тебе сына!» «Мне не нужен этот ребенок. Избавься от него, пока его никто не увидел». «Я не стану этого делать. Не откажусь от нашего сыночка. Ты говорил, что любишь меня. Что хочешь быть со мной, а не с этой стервой женой. Так вот он шанс. Шанс для нашего счастья». «Ты дура, глупая дура», — гневается Дмитрий. «Мы не можем быть вместе. Тебе 17 лет. Что подумают люди?» «Даже видеть не хочу это отродье. Избавься от него, пока я сам этого не сделал». «Срать на людей», — успокаивает Марина. «Я скажу всем, что полюбила тебя». «Сколько ты хочешь? Я заплачу за твое молчание. Уезжай куда подальше, и чтобы я тебя больше никогда не видел. Сколько тебе надо? Рублей, долларов?» «Как ты можешь такое предлагать? Оставь себе свои деньги», — отмахивается Марина. Она злится, горькие слезы подступают к щекам. «Мне нужна семья, которую ты мне обещал. Мне нужна твоя любовь. И нашему сыну тоже». «Ты малолетняя шлюха. У меня уже есть семья. Ты мне никогда не была нужна. Прочь из моей жизни. Избавься от отродья. Я оплачу тебе учебу за границей. Только убирайся и никогда не возвращайся». Дмитрий поворачивается и идет в сторону, к коню, который пощипывает свежую травку. Солнечные лучи сильно пекут, на улице больше 30 градусов. «Тогда расскажу всем, что ты меня соблазнил! Я ведь просто подрабатывала няней, когда ты взял меня силой. Именно это они от меня узнают. Я расскажу твоей женушке, как ты нашептывал, что любишь меня». По щекам Марины текут слезы. Я чувствую ее боль, томящуюся в груди. «Как ты обещал бросить ее и взять меня в жены? Ты думал, что можешь воспользоваться мной и остаться безнаказанным? Все узнают, что ты совращаешь несовершеннолетних». Дмитрий сжимает кулаки, поворачивается к девушке. Он молча достает из-за пазухи револьвер и, не раздумывая, стреляет в нее. Эхом по полю раздается оглушительный выстрел. Пуля попадает Марине прямо в грудь. Из ее рта течет кровь, она пытается вздохнуть, но не может. «Мой малыш», — хрипит девушка. «Мое дитя». Она замертво падает в поле. В этот момент даже птицы перестают щебетать. Дмитрий уезжает на коне, но через какое-то время возвращается с лопатой и закапывает труп прямо на этом же месте. Сверху он кидает 6 красных роз, которые сорвал у себя в саду. Кровавые розы, что стали венком на ее могиле. Самое печальное, что девушка действительно его любила, всем сердцем, наивно веря, что их любовь взаимная и вечная. «Если бы я мог заплакать, то рыдал бы от боли, которую испытываю сейчас». Я переживаю все, что чувствовала девушка. Когда Дмитрий исчезает, солнце находится высоко. Знойные лучи не щадят никого, только дух полудня оберегает поля и землю. Этому жестокому убийству была свидетельница. Она наблюдала за происходящим со стороны. Полудница. К безымянной могиле неторопливыми шагами подходит восхитительная девушка с длинными светлыми волосами, в кокошнике из пшеницы и белых одеяниях, что развиваются при ходьбе. «Моя сестра», — произносит она печальным голосом, — «отныне ты моя сестра». Девушка берет розы и плетет из них венок, затем кладет обратно. «Тот самый венок, что я по глупости надел». Прекраснейшая девушка исчезает. Венок перемещает меня дальше, к малышу, оставленному Мариной. Дмитрий врывается в комнату и замечает люльку. Младенец плачет, он нуждается в своей маме. Малыш еще не понимает, что остался совсем один, ненужный отцу и без любящей матери. Мужчина хватает ребенка и заворачивает в плед, так, чтобы его плач не был слышен. Быстро идет вниз по лестнице, открывает дверь в подвал и спускается туда. Он проходит в самую дальнюю комнату, открывает глубокий железный ящик и кладет замотанного младенца внутрь. Малыш еще живой, когда мужчина закрывает крышку ящика и оставляет того в полной темноте, в одной из подвальных комнат особняка. Как бы дитя ни кричало, отсюда его никто не услышит, никто не сможет ему помочь. Дмитрий выходит из подвала и закрывает дверь на ключ. Через пару дней хозяин дома и его семья покидают усадьбу, а полуночница каждую ночь является в надежде отыскать свое плачущее дитя.